Глава 14. Виват богема. Где краса былых прелестниц, их прически и наряды, их духи? Воздыхатели у лестниц и пылающие взгляды и стихи? Где старинные напевы, где забытые актеры и таланты? Где былая слава, где вы, разодетые танцоры, музыканты? Сварог мимолетно оглянулся через плечо, посмотрел в комнату. Там царила подлинно творческая атмосфера. Гай Скальгер, автор вывески «Жены Боцмана» и статуи Маргелены, стоял у мольберта. Леверлин, чтобы Делии не скучно было позировать, услаждал ее слух балладами собственного сочинения под собственную же игру на виолоне. А Делия сидела в ветхом кресле с облупившейся позолотой, и на лице у нее была даже не печаль, тягостное ожидание, жажда каких угодно перемен. Увидев ее лицо, Сварог почувствовал что-то вроде бессильного стыда и отвернулся, оперся на щербатые перила дряхлой, зато каменной галереи. Вот из-за этой галереи и из-за того, что дом был целиком каменным, прежний хозяин драл с постояльцев нещадно. Но Гай, приняв от Маргелены деньги за статую, купил весь дом и занял один этаж, оставив в двух других прежних постояльцев собратьев по ремеслу совершенно бесплатно. Сюда, на Бараглайский холм, странная компания внедрилась моментально и непринужденно, не вызвав ни у кого подозрений. Здесь и своих таких имелось превеликое множество, приходивших неизвестно откуда и уходивших неизвестно когда, бродячих актеров, алхимиков, искавших эликсир бессмертия и любовный напиток, странствующих музыкантов, непризнанных ученых, циркачей, акробатов, изобретателей жутких на вид агрегатов, непонятного даже самим создателям назначения, художников и поэтов, а также тех, кто считал себя художником, поэтом или скульптором, но без всяких к тому оснований. Народец был пестрый, от бывшего дирижера королевской оперы, обнищавшего к старости, до торговца напитком удач, шумный, много и изобретательно пьющий, беспокойный, но не опасный. Шпиков на душу населения здесь насчитывалось гораздо меньше, чем в других районах города. Во-первых, не настали еще времена, когда полицейские власти начнут тотально шпионить за творческими людьми и богемой. А во-вторых, любой тихарь, работавший со здешним людом, подвергался нешуточной опасности рехнуться окончательно. Богема крепко пила, а подвыпив, каждый давал волю самой необузданной фантазии, меняя по три раза на дню свою собственную биографию и мнение о соседях. В сторону приукрашивания и запутанности, понятно, чтобы отделить правду от пьяных побосенок, требовались титанические усилия. И давно известно было, что Шпиков переводят сюда в наказание. Одним словом, на отель Бараглы жилось не в пример спокойнее, если не особенно распускать язык самому. Графы, герцоги, маркизы, благородные личины, господа, чьи причуды и капризы смерть уносит в час кончины без следа, чьи свершения и утраты в годы мирного покоя и войны в край, откуда нет возврата, неподкупную рукою сметены. Они прекрасно вписались в здешнюю пеструю коловерть, разорившийся маркиз откуда-то с полудня, с границы фагерстарских болот, это Сварог, и его домашние актеры, пустившиеся на поиски счастья вместе с бывшим хозяином, потому что так оно привычнее. Столица всегда манит надеждами на фортуну. Поди, проверь, заподозри, если капрал Шедарис за время скитания в вольных топорах обучился жонглировать, чем попало. Лучше всего у него выходило с пустыми бутылками. Мару завтра же взяли бы в любой балаганчик метательницей ножей. Талантливый карманник Паколет легко мог сойти за фокусника. Если вы думаете, что ваши часы у вас в кармане, то вы больше так не думайте. Леверлину не нужно было особенно напрягаться, чтобы выдавать себя за бродячего менестреля. Даже Сварог мог при нужде побренчать на виолоне, не вызвав дождя гнилых яблок. А тетка Чари была незаменима, если возникала необходимость послать кого-то к русалочьей матери и дать в лоб, не впутывая мужчин. Никакие чары не могли скрыть осанку и манеры Делии, но на Бараглайском холме они подозрений не вызывали. Здесь можно было встретить титулованных особ с родословной не короче. Через два дома от Гая обитал 18-й герцог Немер, старший сын, лишенный наследства и изгнанный из родового гнезда суровым папашей за неодолимую страсть к игре на театре. А на соседней улице частенько обреталась у любовника скульптора под видом третьеразрядной артистки молодая вдовствующая графиня. Хватало, конечно, и самозванцев, жаждавших после пятой бутылки поведать всем и каждому о своих гербах и генеалогическом древе, идущим прямиком от Дорана или морских королей, но в том-то и юмор, что среди таких болтунов могли оказаться и люди, нисколечко не вравшие. «Все, что любим и покоим, все, что дорого и мило в суете, лишь разведка перед боем, чтобы смерть нас подманила к западне. Мы галопом до упаду мчимся вдаль, легко и резво, без преград, и на всем скаку, в засаду. Повернуть бы, да отрезан путь назад». «Весьма актуально», — проворчал под нос Сварог, глядя на Равену. Вид с Бараглайского холма открывался великолепный. Тельварон с его грудой старинных камней, страшный холм казней, Монфакон с огромной каменной виселицей, возведенной некогда знаменитым архитектором, впоследствии люто запившим и в приступе белой горячки, кинувшимся головой вперед с высшей точки своего детища, стоявшего с тех пор четвертую сотню лет. В другое время, беззаботное, можно любоваться видом без конца, расстояние и высота скрывали от глаз грязь и чад, а от носа ароматы кухонь и выгребных ям, не видны облупившиеся фасады и выщербленные стены, нищие и шлюхи, все дома были маленькими и красивыми, утопали в кудрявой тугой зелени особняки, дворцы, знати, малиновым затейливым тортом красовалась ратуша, далекие прохожие, всадники и экипажи казались пестрыми куколками, и тел бирюзовым потоком жидкого стекла. Корабли в порту изящными моделями, даже серые воздушные шары, висевшие на пристани вдоль берега, почти правильным полукругом, отсекавшие часть левобережного города по суше, выглядели вполне безобидно. Ветра не было, и тросы натянулись вертикально. Над бортом одной из плетеных корзин вдруг блеснул солнечный зайчик. Подзорная труба. Сварог зло стиснул зубы. Половина левобережья, как раз та, где они находились, была блокирована обстоятельно и надежно. Шары висели над городом день и ночь, разве что несколько раз в сутки лебедки опускали тот или иной к земле, чтобы сменить наблюдателей. На реке стояли под парами баркасы речной полиции, готовые перехватить любую лодку, и на пресловутый покров ночи рассчитывать нечего. Сварог знал... С дики привозили какой-то слоистый, словно слюда, минерал, и из него делали очки, позволявшие видеть во мраке. На земле кольцо замыкали конные жандармы, багряные палаты и кавалеристы столичного гарнизона, черные драгуны, серебряные кирасиры и гранала короля, 300 преданных конгеру, как псы безземельных дворян и ранинов». В город пропускали всех, из города выпускали по пропускам с некой печатью короля, заставляя к тому же всех выезжающих смотреться в зеркало. По столице бродили упорные слухи, что некая разбойничья шайка, обнаглев до предела, в сговоре с казначеями похитила из сокровищницы один из знаменитых алмазов ренерских королей. Параллельно гуляла другая сплетня, что насчет алмаза все в раке, а на самом деле из тюрьмы бежал черный колдун, собиравшийся напустить мор на столицу и продать побережье чужеземцам. Судя по некоторым деталям, оба слуха распускала полиция. Внутри, в кольце, никаких облав не проводили, более того, полицию протектора определенно не брали в игру. И это беспокоило Сварога больше всего. То, что жизнь внутри кольца облавы протекала, как ни в чем не бывало, непрерываемая суетой жандармов. Король вряд ли причастен к подмене собственной дочери или этим монстрам с коротким периодом распада, выражаясь терминами ядерной физики. Значит, кроме Сенгала был еще кто-то влиятельный и достаточно близкий к трону, добившийся неизвестными аргументами согласия короля на подобную облаву, не случавшуюся лет 10 со времен мятежа белых повязок. Интересно, что за ложь преподнесли королю, чем его напугали? Кангера не обвести вокруг пальца примитивной интригой. В первую ночь на Бараглайском холме Сварог, размышляя, заподозрил даже, что и короля подменили какой-нибудь иллюзорной тварью. Специально спустился в город, подстерег направлявшийся в храм Хорса королевский автомобиль и проверил догадку с помощью должных заклинаний. Нет, король был настоящий, прежний. Но почему же они ждали? Неизвестные охотники. А может, и не ждали вовсе? Может, как раз старательно искали способами, не имевшими ничего общего с обычным полицейским сыском? Или эта мысль была Сварогу особенно неприятна, но могла казаться святой истиной, попросту ждали прибытия кого-то такого, чего-то такого, способного обнаружить дичь быстро и безошибочно? А в игре не только король, но и город. Вернее всего, люди Стахара приняли поначалу убийц Сенгала за обычных местных интриганов, почему и устроили рассчитанное на дешевый эффект явление призрака, а потом обнаружили свою ошибку. Загадочные поджигательницы, живые факелы, таинственным образом исчезавшие с пожарища, свидетельствовали, что игра пошла по крупной, и кое-кто не боится рассекретить свои последние достижения. Сварог не видел фигур противника, вообще не представлял, кто против него играет и на какие новые ходы способны эти фигуры. Правда, его тоже потеряли из виду, но от этого не легче. Он заперт в Равене. И он, и Мара в состоянии отвести глаза любому, но там, где людей много, где расположились караулы и оцепления, любой, стоящий в отдалении, обязательно заметит беглецов. К тому же Деле отводить глаза не умеет, а без нее бежать бессмысленно. Нет, все-таки идиотская штука — это магия с тысячами оговорок, строгих правил, непременных условий и прочих поправок к Конституции. Где хваленое всемогущество магов? Впрочем, легенды вряд ли врут. Просто ни одно ремесло не терпит самоучек и торопык. А владение серьезной магией, как любое мастерство или изящное искусство, требует долгих лет и упорных трудов. Мир, ты всех нас убиваешь. Так хоть было б в этой бойне чем платиться. Но таким ты пребываешь, что отрадней и достойней распроститься с этой жизнью многотрудной, для утрат нам отведенной и пустою, безутешной и безлюдной, и настолько обойденной добротою. Ну, как бы там ни было, орк здесь ни при чем. Равенский азартный народ не обманул ожиданий Сварога. Когда слухи о кознях городцев и орка, укравших загадку головоломки, в должной степени овладели должным количеством умов, бомба взорвалась, и ярость усугублялась тем, что каждый, тщетно ломавший голову над разгадкой, чувствовал себя обворованным. Железная ограда вокруг городского посольства устояла, но ворота вылетели, и прежде чем прискакала королевская конница, ни одного целого стекла в посольстве не осталось. Поджечь его, правда, не успели, но парадную дверь из резного красного дерева привели в жалкое состояние. Зато от особняка орка остались лишь обгорелые стены, Впервые в жизни орку пришлось позорно бежать и скрыться в резиденции наместника, каковой, несомненно, будучи не в восторге от такого гостя, побыстрее отослал его наверх. Отогнанные от посольства разгоряченные равенцы еще пару часов рыскали по городу, выискивая городцев и калашматя всех, кто имел несчастье быть похожим на подданного Стахара. Потом на улицах появились разъезды лазуревых кирасир, мрачные бородатые верзилы, никого не учили жить и не воспитывали, они просто проезжали шагом, с палашами наголо, строго выглядывая из-под украшенных крыльями шлемов, но горячие головы поняли их совершенно правильно и понемногу рассосались с проезжей части. Кое-кого сцапала опомнившаяся полиция, кое-кого отходили плетьми, не арестовывая, но особых репрессий не последовало. Конгер умел выпускать пар народного недовольства и терпел подобные массовые гуляния, пока они не заходили слишком далеко. Уже в тот же вечер по городу распространяли печатную прокламацию городского посла, клявшегося, что его держава не имеет никакого отношения к покраже секрета головоломки и не намерена вмешиваться во внутренние дела славного Ренерского королевства, своего душевного соседа. Послу, разумеется, никто не верил, но общественное мнение пришло к унылому выводу, что концов теперь все равно не найти. Газетка, всем давно известная как «Рупор полиции», громогласно заявила, что удивлена глупостью своих сограждан. Секрет головоломки есть вещь совершенно нематериальная, и украсть его просто немыслимо, ибо он остается при каждой головоломке. Это была чистейшая правда, но ей тоже не верили по двум причинам. Во-первых, из-за репутации газетки. Во-вторых, всякому не отыскавшему решения не в пример приятнее было полагать себя обкраденной жертвой темных сил, нежели тупицей. В общем, переполох был знатный, и Сварог окончательно укрепился в убеждении, что стал, учёно говоря, важным фактором международной политики. Вот только пользы от этого не было никакой, кроме изгнания орка. «Приходя в нее, мы плачем, и горьки с ней расставания поневоле. Путь наш муками оплачен, долгий век, одно название долгой боли. Смертным потом и слезами достаются наши крохи утешения, но всегда приходят сами, и до гроба с нами вздохи и лишения». «Господи, хоть бы переменил пластинку», — тоскливо подумал Сварог. Хотел даже посоветовать это Леверлину вслух, понятно, в более понятных этому веку терминах, но удержался. К поэтам и художникам он относился с толикой суеверного уважения, потому что они умели то, чего он не умел и никогда не будет уметь. Быть может, сотни лет спустя Леверлин станет для нынешнего столетия кем-то вроде здешнего Шекспира. Любое столетие и любое общество обожает покойных талантов. Бумаги графа Асверуса продаются сейчас на вес алмазов, и, по слухам, кто-то из архивистов Багряной палаты обогатился несказанно. Возможно, лет 300 спустя почтенные седовласые леверлиноведы будут паразитировать на его творческом наследии, скрупулезно подсчитывая, сколько раз Леверлин употребил слова «любовь» и «печаль». Спорить, не следует ли считать точку на 75-й странице, 7-я строка сверху, непроставленным восклицательным знаком или мушиной какашкой, и появится толстенный труд, доказывающий, что авторы 10 предыдущих фолиантов заблуждались, и ночь с 17 на 18 датуша Леверлин провел не в трактире «Золотой кот», а под арестом за драку с пожарными. Ну, чем черт не шутит, появятся еще и костюмные фильмы с душещипательными романами, и все это будет сплошное вранье чистого сердца, романтики ради. А к кондитерской Риты Гей будет водить туристов, и в примечаниях к 5-му тому мелким шрифтом будет упомянут некий барон Готар. Он же Гомар или Потар, в точности неизвестно, смотри 6-й том. Этак, чего доброго и сам, ничуть на себя не похожий, угодишь в исторический многосерийный боевик. Мысли эти чуточку развеселили Сварога, и он, бросив последний взгляд на озаренный заходящим солнцем город, на чьи-то болтавшиеся в вышине замки, вернулся в комнату. Гай складывал кисти, портрет был почти готов, и написан он был на железном листе. Опечаленный гибелью вывески жены боцмана, Гай намеревался впредь работать исключительно в изобретенной его учителем технике. Картина пишется красками особого состава на металлическом листе и подвергается обжигу по известной лишь мастеру технологии, после чего ее можно топить и жечь, сколько заблагорассудится. Все равно урона не будет никакого. Делия уже удалилась в сопровождении Леверлина. Сварог рад был, что они ушли. Никто из странной компании не попрекнул его и словом, никто не приставал с расспросами насчет планов на будущее, и это было хуже всего. Их вопрошающие, полные надежды, взгляды, бросаемые украдкой, когда им казалось, что Сварог ничего не замечает. «Мы вам еще не надоели, Гай?» — спросил Сварог, располагаясь в древнем, но прочном кресле. — Так интереснее жить, барон, — пожал плечами Гай. Он был совсем юн, эдакий кудрявый фавн. Пожалуй, нетрудно представить его красневшим перед крайне эксцентричной графиней по имени Маргелена, но Сварог успел уже убедиться, что юноша тверд характером, упрям и целеустремлен. Отнюдь не ангел, плоть от плоти и кровь от крови этого мира, но вряд ли продаст. Во-первых, понимает, что свидетели подобных закулисных интриг долго не живут, а во-вторых, исчезновение Сварога в подвалах автоматически лишит художника полученного от барона дворянства, неподтвержденного пока что юридически, ибо означенному барону пока как-то не с руки навещать геральдическую коллегию. А без герба Гай, несмотря на все свои таланты, обречен на Бараглайский холм. Ну, а все-таки, спросил Сварог, скорее лениво, вы догадываетесь, как вас будут искать? Традиционными методами? Ну, примерно, сказал Сварог. Сначала четко определят, где нас никак не может оказаться, и начнут искать там, где мы оказаться можем, если речь идет о традиционных методах. В любом случае, наш сумасшедший Бараглай — последнее место, куда они заявятся. Я в свое время прочитал парочку старинных книг. В мозгах здешних жителей царит такая каша, что собьется со следа любой нынешний маг. Вас это утешает, барон? «Не особенно», — сказал Сварог. «Что мы с вами знаем о нетрадиционных методах?» «Да и время. Время поджимает. Жаль, что здесь нет моего учителя. Мэтр Тагарон изобретал судно для подводного плавания. Правда, он так и исчез, ничего не добившись. Ходили слухи, что он строит свое судно где-то на островах, но о нем и до его исчезновения болтали столько, что даже мы, его ученики, не знали, где правда, а где фантазия. «А подводная лодка мне не помешала бы», — согласился Сварог. «А вот как насчет подземных ходов? Я наслушался немало историй, рассказывают даже о подземных городах и пещерах размером с приличное княжество. А кто знает?» Пожал плечами Гай. Это уже из области прочно забытого. Вполне возможно, что не все построенное под землей строили гномы, но гномов давно нет, а сказки материя туманная. Может, мне поговорить с Анрахом? Попробуйте, у него богатая библиотека, если только он не испугается. Чего? Гай внимательно посмотрел на него. «Конечно, традиции обязывают вассала быть откровенным сюзереном. Вот и привыкайте к дворянским обычаям, Лаур Скальгер. А если эти секреты окажутся опасными для самого сюзерена?» «Живем только раз», — сказал Сварог. «А что вы скажете о возможной ссылке на Сильвану?» Насколько мне помнится, маркиз Вильмор даже оттуда ухитрился сбежать. Гай не знал, что Сварог Лар, а Сварог не торопился просвещать. «Барон, за интерес к иным старинным книгам можно попасть даже не на Сильвану, а в замок Клай, в летучую тюрьму Ларов. Оттуда уже не сбежишь». «И туда можно угодить за интерес к сборникам сказок о подземельях?» «Легенды о подземельях могут оказаться главой какой-то другой книги, невероятно предосудительной». «Хм, тоже верно. Между прочим, мэтр Тегарон бежал еще и потому, что всерьез опасался замка Клай». «За подводное судно?» «Из-за него тоже. Но в замок Клай он не попал». Такие вещи не скрывают, совсем наоборот. А на островах и в самом деле есть где спрятаться. Правда, беглецу-отшельнику уже не построить никакого судна. Да и науками не больно-то займешься. Нужны книги, лаборатории, инструменты. Он дружил с Анрахом. Меня в эти дела не посвящали. Я ими и не особенно интересуюсь. Кстати, мое дело кисть и резец. Быть может, вы посчитаете меня циником или трусом, но я не собираюсь совершенствоваться в изящных искусствах в замке Клай, где узникам предоставлены все блага за исключением свободы. Меня 2 года назад допрашивали, после исчезновения Тагарона. Допрашивала полиция Ларов, умеющая мгновенно отличать правду от лжи. «И все же вы нас прячете?» «Мне необходимо дворянство», — сквозь зубы сказал Гай. «Пришлось рискнуть. Вот таков уж я. Таким и принимайте. Хорошо еще, что мэтр Тагарон не интересовался археологией». «А это тоже чревато?» «Ух ты!» — в сердцах сказал Гай, со звоном поставив на стол бокалы. «То ли смеяться над вами, барон, то ли, наоборот, завидовать, как беспечально живут в Готаре». Не слыхивали о запретных темах. Впрочем, это понятно. Какая в Готаре археология? Нет, разумеется, и у вас, если как следует поплевать на ладони, прежде чем взяться за лопату, да как следует помолиться, чтобы не заметили с зорких небес, можно ожидать открытий. Но кто там у вас возьмется копать? В общем, археология — самое опасное занятие в нашем печальном и развеселом мире. В равной мере это касается и рудознатцев, ну, знаете, тех, что ходят с рогулькой. Послушайте, я все-таки не из зверинца вырвался, оставив хвост в вольере. Но все же, при чем здесь рудознатцы? Рудознатцы — инструмент двойного назначения. Могут к вашему процветанию державы искать воду или золото, но способны с тем же успехом высмотреть в недрах нечто предосудительное. Далее, по нисходящей, следуют механики, прочие изобретатели, за ними антиквары. «Ну, конечно», — он пояснил, не дожидаясь вопроса, подметив удивленный взгляд Сварога, «видите ли, порой, хотя и крайне редко, самые поразительные открытия делались в антикварных лавках или у букинистов. Даже если допустить, что верна лишь десятая часть гипотез и догадок, земля таит множество удивительных вещей, и то, что принадлежит жившим до шторма, и памятники более древних эпох, когда здесь не было человека. Правда, положено считать, что мы жили на Таларе всегда. Существует официально утвержденное прошлое, и не годится осквернять стройные изящные конструкции грубыми по причине своей реалистичности пристройками. Понимаете?» «Лучше, чем вам кажется», — кивнул Сварог. «Возможно, в запретах и есть какой-то смысл. Под землей хватает такого, чему лучше всего там и оставаться. Знаете историю про кошку из черной бронзы, которую мирные крестьяне выворотили плугом под Бон-Рмо? На ночь лучше не рассказывать». «Вот и не рассказывайте», — проворчал Сварог, вставая. «Ну что ж, уговорили, пойду поговорю с Анрахом, да и книгу нужно вернуть».